захочу — за оленем пойду, захочу — по цветы. Я немного даже испугалась такой просторности. Неужто это оно и есть, то, что чувствуют свободные? Не понравилось мне. Не хочу быть от тебя свободной, потому что только тобой я жива. Но едва я спохватилась свободно с оленем поздороваться, как он ушел. А теперь я про другое подумала. Другой зверь из памяти выступил. У хозяина заведено было мыться раз в год, в мае. Мы ему ведрами нанесем горячей воды в корыто и нарвем грушанки. Ее тоже в корыто сыплем. Как-то раз, помню, уселся. Колени вверх торчат, мокрые волосы по краю корыта пластаются. Хозяйка тут как тут. Сперва с куском мыла, потом за веник берется. Нашкрапила его, он из корыта встал, стоит весь розовый. Она его простыней оборачивает, вытирает. Тут и она в корыто влезла, плескается. Он ее не шкрапит, он уже в доме одевается. Глядя на опушку, лось вышел, редколесье, хорошо виден. Мы его все увидели, хозяйка, Лина, я. А он стоит и смотрит. Хозяйка руки скрестила, груди прикрыть. Уставилась, глаза большущие, с лица сбледнела. Лина крикнула: «Швырь в него камнем». Лось медленно повернулся и ушел, как прямо атаман какой. А хозяйка дрожит вся, будто лихо пришло. Смотрю, она маленькая, не видно из себя. Ведь это просто лось, его интерес не к ней, а то и вовсе никому. Хозяйка кричать не кричала, но и плескотню оставила. Не оказалось в ней этой свободы. Тут вышел хозяин. Хозяйка вскочила и к нему. Голая и вся травинками облеплена. Мы с Линой переглянулись. «Чего она испугалась?» — спрашиваю. «Да ничего», — отвечает Лина. «А по что она так к хозяину кинулась?» «Отчего же не кинуться, когда есть кому?» — отвечает Лина. Вдруг с неба стая воробьев цельным покровом пала. Птицы расселись по ветвям, и было этих птиц столько, словно они выросли на дереве вместо листьев. Лина мне на них показывает и говорит: «Не нами устрояется этот мир, а он нас устрояет». И тут же в полной тишине все птицы исчезли. А Лина опять: «Помнишь, сказано, смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись». Я Лину не поняла тогда и теперь не понимаю. Ты и устроитель мой, и весь мой мир. Это уже свершилось. Не надо мне ни выбора, ни свободы. Сколько же еще терпеть-то? Не потеряется? Дойдет ли? Застанет ли? Приведет ли его? Вдруг нападет какой бродяга, силой утащит. А нужна ей была обувка. Справная, настоящая, взамен грязных, хлябавших на ногах анучей. И только когда Лина ей мокасины сшила, услышала от нее первое слово. Мысли Ребекки текли, будто кровь из раны. Сливались, набухали каплями, события в них смешивались и искривлялись, путались времена, но не люди. Непрестанно требовалось глотнуть, хотя болело горло и все нестерпимо чесалось. Хотелось разодрать на себе кожу, всю плоть от кости отдернуть, а отпускаю только на время бесчувствия. Ни сна нет, потому что разве это сон, когда видения так явственны, что будто и не спишь вовсе? Чтобы в эту страну попасть, 6 недель я по нужде прилюдно тужилась среди чужих. Этой фразой она у Лины в ушах навязла, повторяла вновь и вновь. Лина осталась единственной, на чье понимание она могла рассчитывать и чьим суждением дорожила. Даже сейчас, в густо синеющих весенних сумерках, охочая ко сну не более хозяйки, она потряхивала над кроватью оперенной палочкой, шептала наговоры. «Прилюдно», — повторила Ребекка, — «не было иной возможности. Напихано нас было между палуб, как сельди в бочонок». И цепким взглядом ухватила Лину, которая отложила уже свою волшебную веточку и встала у кровати на колени.